На эту сутру сохранился также достаточно древний текст. Это комментарий Вьясы. Был такой мудрец Вьяса, комментирующий это очень лаконичное послание в йога-сутрах. И, собственно говоря, как бы там йога-сутра Патанджали это такой дайджест или такой обзор наиболее популярных методов в йоге на момент жизни, вероятно, самого Патанджали. Как оно на самом деле было, мы ничего не знаем. Было ли еще что-то параллельное, или скрыто, или нет. Это тайна полнейшая. В более поздние времена, уже ближе к средневековью, стали появляться другие датированные и, как сказать, признаваемые первоисточники йоги. В частности, такие тексты, как «Хатха-йога Прадипика», «Хиранда Самхита», Шива Самхита, значит, тексты, связанные со школами Гарокхо. Ну, в общем, все, что связано с так называемыми махасикхами. Но они, в общем-то, они дают некоторые методы, скажем, которые в йога-сутрах Патанджали были неизвестны. Или, во всяком случае, не написан. Вот с формальной точки зрения, знаете, вот для обычного, смертного, простого западного человека следует под йогой понимать то, что находилось в ведах, веды, йога-сутру Патанджали и вот эти вот тексты. Ну, может быть, многочисленные еще другие. А также кое-какие положения из родственных йоги-систем. Как вы понимаете, в Индии были еще другие системы, которые очень тяжело иной раз отличить йогу от другой системы. Допустим, система Санхья, Ньяя. Ну, поинтересуйтесь, в общем-то, узнайте. Так называемые шесть ортодоксальных систем. Они очень перекликаются, очень связаны. И, собственно, как бы, в некотором смысле... что такое единое, хотя название, как вы видите, немножко разное. Но чем йога, в общем-то так, очень сильно отличалась от оставшихся ортодоксальных систем, так образно говоря, те любили поумничать. А йога давала вполне конкретные методы и упражнения работы с телом, речью, разумом, психикой. То есть йога была... заточена как ни одна под практическое применение в жизни, во всяком случае, все, что касается физического тела. Потому что, безусловно, в других ортодоксальных системах, там той же Санхи там, и других, там, безусловно, тоже методы йоговские, но, допустим, в большей степени работа с разумом. Даже работа с речью есть, то есть вот грамматика, все, что связано с мантра-йогой, там тоже представлено в этих системах достаточно хорошо в какие-то моменты. Вот это... собственно говоря, надо понимать под первоисточниками йоги, которые, ну, более или менее в нашем распоряжении. Изначальные первоисточники йоги, как я уже говорил, нам недоступны. Мы просто не знаем. Часть, вероятно, потерялась знаний йоги, причем большая часть. Об этом можно судить косвенно по некоторым косвенным признакам, допустим, в тех или иных трактатах. Как на общепризнанную, ссылаются на ту или иную практику йоги, о которой мы ничего не знаем. Хотя так создается такое впечатление, что ну, на каждом углу все ее знают. Понимаете, да? То есть вот множество что потеряно на самом деле. Хорошо, далее.